«Ну что, будем продаваться?» – спросила Ольга, когда они после похода в гости улеглись в гостиной на тахту. «А ты хочешь?» «Да не в этом дело. Мне уже надоело изображать ученицу. Все учебники за оба класса я не просто полистала, я их почти вызубрила и готова в любой момент сдать экзамены. А что дальше?» «В смысле? Чем мне потом заниматься? Мой возраст является препятствием почти к любому виду деятельности. Сидеть дома и ждать тебя с работы, как примерная домохозяйка? Твоя жена от прозы жизни дернула аж в другой мир. А ведь у нее все-таки была работа и куча подруг. Тебе что, не хватает риска?» «Почему обязательно риска? Я просто хочу интересной и разнообразной жизни. Хочу, чтобы во мне видели не просто красивую девчонку, а личность, и относились бы соответственно. И не через 10 лет, а сейчас. И если кто-то может нам все это дать в обмен на мои услуги, то почему бы и нет? А не боишься, что просто где-нибудь запрут и потребуют лечить? Или возьмут меня в заложники?» «Как запрут, так и отопрут. Ты пойми, что я не могу лечить тех, кому испытываю неприязнь или тем более ненависть. Я их наоборот убью, причем сама того не желая. Остается только это донести до всех потенциальных недоброжелателей». «Донесем, если нужно. Для начала мне надо разделаться со школой. Завтра поговорю с директором по поводу экстерна. Думаю, он будет на седьмом небе от счастья, от того, что я скоро свалю из его школы. И много это у тебя займет времени?» «Это в зависимости от того, как мне будут выделять преподавателей для сдачи. Думаю, дня за 4 управлюсь. Потом еще пару недель нужно потратить на лабораторные и практические занятия. И я свободна, как ветер. А потом что будем делать?» «Необходимо подстраховаться на случай возможных неприятностей, а потом выходить на мэра для контакта с его покровителем. Нужно изъять все деньги из вкладов и спрятать так, чтобы было надежно и получилось бы взять при необходимости. А тебе надо оформить загранпаспорт и учить английский». «Ничего не получится». «С чем?» «С загранпаспортом. У меня вторая форма допуска. Даже если завтра уволюсь, должно пройти несколько лет, пока я стану выездным». «Что скривилась? Я, солнышко, в твоих планах самое слабое звено. На супермена не тяну, деньгами и связями не обременен, и даже английский знаю с 5 на 10. Одним словом, обуза. Одним словом, дурак. Что это ты мне такое говоришь? Ты – это моя любовь, моя радость, то, что придает мне силы жить. В тебе для меня все. Стоит тебе умереть или просто меня разлюбить, и мне тоже незачем будет жить. Я не знаю, почему так. Наверное, есть много мужчин и сильнее, и красивее тебя, и более искусных в постели. Почему мне не нужен никто из них? Только ты. Почему я таю от нежности, когда ты со мной, и хочу иметь детей только от тебя? Ты не слабое звено, а тот стержень, вокруг которого вращается мой мир». «Ну ты и высказала». Игорь был немного ошарашен и смущен силой ее чувства. В любви трудно искать смысл и причины. «Я тебя люблю и совершенно не имею никакого желания докапываться, за что именно. Ты есть, и я счастлив. Когда та Ольга ушла, жизнь для меня кончилась. Я просто существовал по инерции. Некоторое время я встречался с одной женщиной. Все на что-то надеялся. Я ей был не безразличен. Стоило мне только ее позвать. Она ушла, поняв, что в моей жизни ей места нет». «А кого ты больше любил? Меня или свою жену?» Ольга устроилась у него на груди и с любопытством ждала, что он ответит. «А я не вижу разницы между той Ольгой, что была моей женой первые годы, и такой вредной кадрой, как ты. В вас слишком много общего. Вот в последний год нашей жизни между нами словно пробежала черная кошка, Она все больше отдалялась от меня, пока не исчезла совсем. Мне вообще трудно вас сравнивать. Вроде одна личность, но мы с ней стали близки, когда она была лет на 5 старше тебя. Вот любите вы по-разному. Она была более мягкая и домашняя, а ты словно дикая кошка. Это не я, а Занга. А кто тебе сказал, что мне это не нравится? Тогда это я. Двуличная особа и в прямом, и в переносном смысле. Считай, что я обиделась и готовься замаливать грехи. Постами и молитвой? Сейчас я тебе покажу, чем. Ольга, прекрати, убери руки. Фиг тебе мое. Тогда хотя бы надень халат, а то потом придется весь вечер сидеть и пришивать обратно пуговицы на платье. И этого типа мне пришлось столько уламывать, чтобы он обратил внимание на бедную девушку? Не напомнишь, сколько я тебя уламывала? Точно уж не помню. 2 часа, наверное. Сколько уж можно напоминать? Сколько хочу, столько и буду. А ты давай готовься. Сейчас переоденусь, и весь остаток дня ты только мой».